Часть четвертая. Собор в Ачинске был закрыт, так что пришлось искать другого места. Место такое вскоре нашлось. Прихожане из храма села Скрипачниковское позвали служить к ним, и с января 1933 года отец Ефимий стал там служить. Но недолго это продолжалось. В апреле храм был властями закрыт. Из письма отца Ефимия к дочери. Ужасное время было, что и говорить. Недаром, уходя оттуда, просил Бога: «Господи, не допусти меня скоро возвращаться. Пошли мне смерть, но не допусти возвратиться». Ужас был полный. Тут ребятишки с голоду мрут, а тут я еще их объедаю. Тут я был виноват, что я не плотник, не кузнец, не чернорабочий. Доказывая всю мою ненужность, матушка говорила и то, что сына Женю, которому 17 лет, выгонят с работы из-за меня, что Женя ворчит и не знает, как отделиться от меня. Одним словом, ужаснее ужасного. Чтобы не обременять семью, отец Ефимий решил на время уйти в Ачинск. Стояла зима, самые морозы. Он собрал все свои пожитки, столярный инструмент. Пожитков получилось пуды три. Не дойти. Взвалил на плечи, прошел версту, а показало, что 10. И все оглядывался, не выйдет ли кто из домашних, не позовет ли обратно. Но никто не бежал его возвращать. Пустая дорога и впереди, и сзади, да и ночь на дворе. Денег заплатить за ночлег тоже нет. Сел на дороге, слышит, кто-то идет. Остановился, спрашивает: «Ты кто?» «Человек». «Чего сидишь?» «Идти не могу». «Замерзнешь?» «Наверное». «Давай 10 рублей довезу». «Да у меня и рубля нет». «А кто ты?» «Да бывший соборный поп». «Ну, садись на коня». А батюшка уже и подняться не может. Мужик довез его до места, а отец Ефимий даже не обморозился. Хотя мороз был лютый. В мае 1934 года прихожане дальнего села Бея выпросили у архиепископа Ачинского и Минусинского Дионисия Прозоровского, чтобы отец Ефимий служил у них. Мужики сами привезли батюшку и его семью к себе, и он начал служить. Но уже в августе церковь опечатывают под предлогом необходимости ремонта. Из храма было позволено взять только старенькую ризу да некоторые богослужебные книги. Семьей переехали на край села, где удалось снять маленькую комнатку. Но в тот же вечер пришел сотрудник НКВД и потребовал буквально в тот же день оформить прописку. А если немедленно не пропишется, то будет приговорен к 6 месяцам исправительно-трудовых лагерей. Прописаться было невозможно. Паспортный стол уже закрыт. Суд вынес решение заменить лагеря штрафом. Лишившись храма, верующие стали приходить к отцу Ефимию на квартиру, и вскоре, чтобы не обременять людей, где он снимал комнату, пришлось подыскать другой дом. Он устроил храм на дому. Теперь можно было крестить, отпевать, а со временем и служить. И в 1935 году, на Рождество Христово, отец Ефимий уже служил у себя в новоустроенной домашней церкви. Присутствовал человек 20. Потом служил литургии на крещение и в конце сказал проповедь. «Братья и сестры, нам приходится служить воровски, как изгнанникам, и в этом виноваты вы сами. Своим слабоверием, тем, что отступили от церкви. Вы все боитесь, вы пугаетесь, если кто вам покажет мизинец, а если уж топнет ногой, то вы от страха готовы в землю зарыться. А нужно все невзгоды переносить с терпением, как наши апостолы, как терпели старообрядцы при царском правительстве. Они готовы были тайно в соломе перевозить священников, только бы служить. Вот и нам, возможно, придется служить и в тайге, и в подполье, и все переносить. Мы всегда только жаловались и жалуемся. Помните, как в начале революции вы жаловались на богачей и нанимателей? Сколько было разговоров и вариаций? А хорошо нам было, когда мы на вас работали за 5 фунтов в день. А ведь кроме этих 5 фунтов, богач кормил вас еще 3 раза в день. А теперь вы жалуетесь, что вам приходится работать только за 1 килограмм в день, и советская власть больше ничего не дает. Не жаловаться нужно, а исполнять заповеди и все терпеть. У нас в том положении, что мы оказались, не остается выхода, как терпеть советскую власть и все приносимые ею неустройства. Если уж нас объявили бревнами, предназначенными для строительства государственного здания, то у нас уже нет выхода, как терпеть, пока все не построится».